place their questions in the box, and who have done so with very neat handwriting. How to practice four elements in daily life without meditation? Without meditation. I assume that the meaning here is how does one practice four elements when one is not in formal meditation? Как практиковать четыре элемента, если мы не находимся формально в медитации, в повседневной жизни? У нас сейчас красивая непальская музыка снаружи. А что танцует, тело или ум? Как вы думаете? Индийские актеры очень искусны в движении тела. Ну что сначала движется, тело или ум? Это большой вопрос. Следуя Абхидхарме, Тхераваде, сначала должен быть объект, а потом ментальный процесс. Условия приходят до ума. И ум начинает работать. Мы слышим музыку и начинаем реагировать. Или видим цвета и начинаем реагировать. Есть вкус, и мы начинаем реагировать. Это соответственно патана. Но считается, что они произошли в более поздний период. Напомните 24 условия. Должно быть тоже в ваших текстах. Четыре вида предмета. Один создан кармой, второй — умом. Третий создан огнем. И четвертый. И если разбить тело на небольшие частички, то можно увидеть себя, и это очень важная часть изучения. Глаз, ухо, нос, и язык, и тело созданы кармой, материально созданы кармой. Огонь пищеварения также создан кармой. И все созданное кармой, кроме пищеварения, оно это прозрачная материальность. И когда вы хорошо медитируете, и проходите, сканируете тело сквозь эти характеристики, то вы получаете что-то вроде прозрачной формы. И эти частички связаны с чувствительностью тела. Например, я вижу вас. Мой глаз видит вас, а я догадываюсь, что это вы. И согласно Шарипутре, маленькие частички тела имеют чувствительность к цвету. И чувствительность уха, языка, носа сконцентрированы только в этом органе и не идут далее. Но чувствительность тела, которая реагирует на качество четырех элементов, которые мы изучаем, она распространена по всему телу. Когда мы начинаем анализировать эти частицы, то, как мы знаем, что этот сияющий глаз, и что из этого чувствительность тела, а что чувствительность глаза. Потому что чувствительность глаза реагирует только на цвет, а чувствительность тела, которая тоже находится в глазу, она реагирует только на четыре элемента. И не реагирует на цвет. То же самое с ухом, носом и так далее. И то, что реагирует, это чувствительность глаза. И согласно анализу Тхеравады, который можно изучить, когда вы видите объект как цвет, вы уделяете внимание этому объекту. И когда вы уделяете внимание этому объекту, то этот объект, если он окрашен в цвет, он будет реагировать, он будет отражаться в чувствительности глаза, если это звук, то в чувствительности уха и так далее. А для тела, если вы касаетесь чего-либо, то будет отражено в чувствительности тела, которая распространена повсюду, по всему телу. А цвет в первую очередь отражается в чувствительности глаза, потом ум воспринимает этот сигнал, получает. И когда ум получил его, он его исследует. Он принимает решение относительно него. Нравится, не нравится, хочу его, не хочу, противно, приятное и так далее. И реагирует соответственно. И возвращает то, что называют основа сознания. Анга означает причина, причина продолженности ума — это бхаванга. И если ум уделяет внимание объекту, то он исчезает. Но ум продолжается, потому что есть основа для этой продолженности. Когда мы умираем и рождаемся, то Бхаванга — это первый ум, который появляется, когда мы рождаемся, и исчезает с нами, когда мы умираем. И этот ум продолжается. Только если мы не развернем ум в мудрость, трансформация ума в мудрость. И благодаря этой мудрости вы не продолжаете, потому что вы детально поняли причины продолженности. Совершенство Бодхисаттвы не в том, чтобы продолжать, а в том, чтобы освоить этот аспект продолженности ума. И те, кто хочет освоить его, могут родиться там, где хотят родиться. Это намерение Бодхисаттвы. И это происходит все время. Если вы будете изучать йога-чару, я много времени уделил тому, чтобы изучить и обучать йога-чаре Бумишастре, и одну из сутр я перевел на чешский. И согласно ей, тот же процесс. Сначала спонтанная реакция, исследование, решение, и ум возвращается. И это возвращение и продолженность — это випака читы, результирующий ум. И благодаря этому они нейтральны. В своей природе, здоровой, нездоровой, хорошей или плохой, Бхаванга или Алая могут хранить семена наших предыдущего опыта. И это происходит в повседневной жизни. Мы — это просто наши привычки. Если мы поймем, что мы — это только наши привычки, мы будем очень осторожны. И когда мы осторожны, у нас есть осознанность, осознавание, и тогда наш ум будет иметь свободу. Иначе ум только реагирует слепо, согласно привычкам. Если вы хотите иметь здоровый ум, то единственный способ — то, что хорошая карма должна быть основана на мудрости. Можно сделать много хороших вещей, но у них не будет силы, если они не основаны на мудрости. Вы изучаете Абхидхарму, то, что обычно считают ранним буддизмом, и там мудрость — это понимание дарм. Это то, что имеет свою природу и является постоянным. Эти качества, которые мы изучаем, являются постоянными. И как только есть форма, там будут эти 12 качеств. Неважно, нравится это нам или нет, они всегда там. Некоторые более заметны, некоторые менее. Но их заметность определяется не только объектом, но и умом. И я буду повторять снова и снова, что в индийской философии мы не различаем между ощущением твердости и твердостью. Они всегда всегда вместе. Но мирской ум всегда различает и реагирует приятно или неприятно. И мы думаем, что то, что приятно и неприятно, имеет свою природу. Правда же мы это делаем? И продолжаем гневаться и пытаться что-то за что-то ухватиться и обладать, потому что мы не знаем объект. Поскольку мы не понимаем объект, мы не понимаем ощущения, и мы слепо следуем. И ум, как объясняет сутры, то, что различает мирской ум, это ощущение. И, соответственно, ощущением он решает, я хочу это, не хочу, это мое, не мое. И цепляется, и становится гневным. Если мы хотим изучить медитацию или мудрость в повседневной жизни, нам не нужно реагировать слепо, нужно реагировать с пониманием. А когда мы реагируем с пониманием, мы создаем меньше проблем. А если станем Буддой, то не создаем проблем вообще. So, и изучение медитации четырех элементов помогает для того, чтобы научиться реагировать с пониманием. Это происходит все время, потому что нам нужно реагировать. Пока мы живы, нам нужно реагировать на объекты. А когда мы реагируем на объект, у нас есть восприятие, ощущение, ум, который различает их. И есть воля и волевые факторы, которые связаны, взаимодействуют с объектом. Повторяю снова и снова, что понимание этих характеристик описано в ваших текстах как слияние с пустотой. Земля не знает, что она имеет такие характеристики. И вода, огонь не знает. Но мы все еще реагируем на них. Но сами по себе они не знают ничего. Но без них реакции нет. Они не знают ничего, но без них реакции нет. И это происходит постоянно. Если когда вы это поймете, это очень ценно и полезно во все времена. Это тело или форма, это не что-то твердое. Ум, который находится в заблуждении, делает тело чем-то твердым. И ум в заблуждении, из заблужденного ума происходят объекты в заблуждении, а из них исходит ум в заблуждении и неведение. И мы учимся правильно реагировать, трансформируя их в мудрость. И медитация и осознавание четырех элементов — это прекрасная практика, если вы ее так поймете. Это только четыре элемента, и вы решаете, как реагировать на них, на свое благо или на благо других, или на благо своих заблуждений и заблуждений других. Я вас убедил? Как когда вы продвинетесь в медитации, вы не различаете больше между формальной медитацией и постмедитацией. Они обе вдохновлены мудростью. Если вы не в самадхи, ваш ум все еще в балансе, потому что вы поняли, как работают ощущения и восприятие по отношению к объекту. И объект — это не какая-либо твердая форма, а неведение делает форму твердой. И мудрость может изменить форму. Вся философия Махаяны основана на этом. Махаяна — это философия чистых земель. Вы можете создать чистые земли, и вы их увидите. А что такое чистые земли? Чистая земля, вода, огонь и ветер, созданные чистым умом. И это очень-очень полезно в повседневной жизни, в медитации, если вы это поймете. А в чистых землях — это чистое ощущение, чистое развлечение, чистое восприятие. Чистая любовь, чистое сострадание, чистая радость. Чистая непривязанность. Разве это не чудесно? И эти элементы по своей природе чисты, если ум чистый. Но сами по себе они ничего не знают. Земля не знает, что это земля, что она твердая, жесткая. Тем не менее, она жесткая. Но эта жесткость существует только в взаимодействии с гладкостью. И когда мы уделяем внимание гладкости, то шероховатость будет менее очевидной, а когда уделяем внимание мягкости, то твердость будет менее очевидной. Мы не просто рабы объектов. Мы также работаем с помощью своего внимания над тем, как изменить и трансформировать наше восприятие объектов. А объекты всегда связаны с четырьмя элементами. Цвет связан с четырьмя элементами: запах, вкус, звук. они никогда не появляются отдельно от четырех элементов. Они нераздельны от четырех элементов, и они существуют спонтанно, одновременно, вместе с четырьмя элементами. Так же, как и твердость существует одновременно с тонкостью, мягкостью. Думаю, мы покрыли этот вопрос. У нас есть еще один вопрос, прежде чем перейти к медитации. Я прочитаю этот вопрос. Нет договоренности. Сфера Арупы так называется, потому что ум не привязан к телу и не привязан к элементам, поскольку тело — это элементы. Тем не менее, даже несмотря на то, что это сложно объяснить, а также и в Самкья эти элементы нераздельны от ума. И в буддизме, согласно ранним писаниям, когда вы входите в самадхи, расширение восприятия чувств, и когда вы очень усердно практикуете, как бодхисаттва, вы можете войти в самадхи, и там нет ощущений, восприятия. И мудрый Шарипутра, великий эксперт в этом самадхи, сказал, что это самое благословение, самое благословенное состояние. Без восприятия. Как отсутствие восприятия может быть благословенным? Как это возможно? Но тем не менее это возможно. И согласно йогачаре, когда вы идете в самадхи, там есть возможность очень тонких форм. Иначе вы бы умерли. Но вы не умираете, вы пробуждаетесь. И вы выходите из самадхи благодаря своему желанию. И когда вы тренируете джаны, вы также определяете сами, как долго оставаться в этом состоянии. И ваш ум будет работать как будильник. Это также вы можете изучить и в Янме. Вы можете сами решать, как долго вам оставаться. Но мы не так хороши. Наш будильник не такой пунктуальный, но в некоторых случаях это возможно. Почему нет? И поскольку это только благодаря решению, сложно объяснить, как эта рупа продолжает существовать благодаря решению. Есть очень тонкая рупа, которая продолжает существовать. Какое бы решение вы ни приняли, остановка ума, даже не буддисты могут ее очень хорошо выполнять. А буддисты, насколько я знаю, почти забыли уже эту науку. А в Индии все еще есть йогины, которых могут закопать в землю на неделю, и потом они встают, машут друзьям и уходят. Когда я был в Индии, был Пайлат Баба, очень известный, но я, наверное, расскажу вам в следующий раз. Этот Пайлат Баба, у него была девушка, ученица, японка, и которая вместе с ним, как он, отправилась под землю, ее накрыли землей, и после некоторого времени она вышла и продолжила жить, как будто ничего не произошло. Ум может делать чудесные вещи, но нужно много упражняться. Но, как говорит нам буддизм, самая важная тренировка — это мудрость. Остальные не такие великие, но они также могут быть очень полезны для того, чтобы приводить других на духовный путь. Okay, so now... So was that a yes? Meditation? No, about the beings that don't have bodies, having earth element. Существа, у которых нет тела, имеют ли они элемент земли? Вопрос состоял в том, есть ли элемент земли в существах, у которых нет тела? Но я ответил на это, должна быть продолженность. Если нет продолженности, земля не может исчезнуть, она все еще там. И если вы хорошо изучите дьяны, то это не так сложно идти в бесконечное пространство. Вы сможете видеть себя. Что в этих дьянах обычно есть избыточные ощущения в теле. В случае великих йогинов мы не знаем. говорят, что у Будды была такая сильная концентрация, что когда он уходил в самадхи, и у него он владел самадхи арупа от своих двух учителей, и он не мог слышать звуков. Дерево рядом с ним могло упасть во время шторма, как сейчас происходит в Австрии и в Чехии, большие штормы. И если бы вы стали Буддой, находились в лесу, и дерево рядом с вами упало, вы бы ничего не услышали. Но я не знаю, есть ли сейчас кто-то, кто может так делать. Ум может творить чудеса. Тем не менее, если вы будете, если вы идете в такое глубокое самадхи, арупа самадхи, земля, вода, огонь и ветер, их качества все еще будут продолжаться. Они и не ум, и не не ум. Не ум и не не ум. И это также глубокое значение взаимозависимого возникновения. Не то же самое, но и не отличное. И когда причины и следствия, когда причины и условия формирования заканчиваются, условия формирования и причины, они не одинаковые и не различаются. Каждый должен практиковать сам и не надеяться особо на идеи и теории. Ум имеет потрясающие способности. Мы понимаем очень мало. Нет определенного ответа. Я хочу вдохновить вас на самостоятельные поиски. Короткий перерыв.